А город все близился, все раздвигался, крупнел. На противоположной стороне реки, под крутым овражистым берегом, у подошвы откоса, на зеленой кайме приречья, хорошо стали различимы сизые кочаны капусты, раскормленные белые гуси и яркие разводы и узоры на платках и сарафанах тех, что работали на огороде. Через узенькую речушку, к тому же и сильно усохшую за лето, слышны стали звонкие, окающие и словно бы в лесу где-то перекликавшиеся голоса разговаривающих между собою огородниц. Теперь всадник, да и вместе с могучим конем со своим, стал казаться меньше маковой росинки против огромного города, что ширился и ширился перед ним на холмисто-обрывистом берегу речки Клязьмы. Владимир простерся на том берегу очертаниями как бы огромного, частью белого, частью золотого утюга, испещренного разноцветными и синими, и алыми, и зелеными пятнами. Белую и золотою была широкая часть утюга, примерно до половины, а узкий конец был гораздо темнее и почти совсем был лишен белых и золотых пятен. Белое – то были стены, башни Кремля, палат, храмов, монастырей. Золотое – купола храмов и золоченую медью обитые гребенчатые верхи боярских и княжеских теремов. Бело-золотым показывался издали так называемый княжий, верхний город или гора, город великих прадедов и дедов Александра, город Владимира Мономаха, Юрия Долгие Руки, Андрея Гордого и Всеволода Большое Гнездо. А темным углом того утюга показывался посад, где обитал бесчисленный ремесленник Владимирский да огородник. Однако отсюда, а не от горы, положен был зачин городу. Мономах пришел на готовое. Он лишь имя свое княжеское наложил на уже разворачивавшийся город. Выходцы, откольники из Ростова и Суздаля, расторопные искусники и умельцы, некогда в старые времена не захотели более задыхаться под тучным гузном боярского Ростова и вдруг снялись, да и утекли. Здесь, на крутоярым берегу Клязьмы, не только речка одна осадила их, но и поистине околдовала крепкая и высокорослая боровая сосна, звонкая под топором, кремлевое рудовое дерево. Кремль и воздвигнул из него Мономах, едва только прибыл сюда, на свою залесскую отчину, на силу продравшись невеликой дружиной сквозь вятичские, даже и солнцем самим непробиваемые леса. Сперва топор и тесло, а потом уже скипетр. Еще Ярослав Всеволодич, отец Невского, сдал на откуп владимирскому купцу Льняннику Акиндину Чернобаю все четыре деревянных моста через Клязьму, которыми въезжали с луговой стороны в город. Прежде мостовое брали для князя, брали милостиво, и даже не на каждом мосту стоял мытник. Если вазы, что проходили через мост, были тяжелые, с товаром укладистым, тогда с каждого возу мостовщик, мытник, взимал мостовое, а также и мыт с товара, не больше одной беличьей мордки, а беушной с коготками. С легкого же возу, с товара пухлого, неукладистого, ну хотя бы с хмелевого, брали и того меньше, одна мордка беличья от трех вазов. И уж совсем милостиво, со льготою, что объявлено было еще от Мономаха, брали со смердьего возу, с христиан, с деревни. Правда, если только ехали они в город не так просто, по своим каким-либо делам, а везли обилие, хлеб на торг, на продажу. Возле сторожки мытника стоял столб. На нем прибита доска, а на доске исписано все перечисление. Хочешь – плати новгородскими, хочешь – смоленскими, а хочешь и немецкими пфенигами. Да хотя бы и диргемы достал арабские из кошеля, то все равно мытник тебе все перечислит и скажет, и сдачу вынесет. А грамотный тогда посмотри сам, на доске все увидишь. Ну, неграмотному тому, конечно, похуже. А впрочем, пропускали и так. Особенно мужиков. Расторгуется в городе, добудет себе кун или там сребреников и, надескать, на обратном пути расплатится. Ну, а нет в нем совести, пускай так проедет. Князь Великий Владимирский оттого не обеднеет. Так рассуждали в старину. А теперь, как придумал Ярослав Всеволодич, не тем будь помянут покойник, отдать мостовое купцу на откуп, теперь совсем не то стало. Да и мостовое ли только? Там, глядишь, хмельники общественные князь купцу запродал. Народу приходит пора хмель драть, а нет. Сперва пойди, купцу заплати. Там бобровые гоны запродал князь купчине. Там ловлю рыбную, там покос. А там леса бортные, да и со пчелами вместе. Ну и мало ли их, всяческих было угодий у народа, промыслов вольных. Раньше бывало, если под боярином земля, под князем или под монастырем, то знал ты смерть либо тиуна одного княжеского, либо приказчика, а либо ключника монастырского, отца-эконома. Ну, ему одному, чем Бог послал, и поклонишься. А теперь не только под князя, не только под боярина залегло все приволье, а еще и под купца. И народ сильно негодовал на старого князя. Отец Невского Ярослав Всеволодич прослыл в народе скупым. «Это хозяин и ест над горсточкой», надсмехаясь над князем, говорили в народе. Для Александра в дни первой юности, да и теперь тоже, не было горшей обиды, как где-либо ненароком услыхать это несправедливое, он-то понимал это, суждение про отца своего. Слезы закипали на сердце. «Ничего не зачлось бедному родителю моему», — думал скорбно Ярославич. «Ни что добрый страж был для земли русской, что немало ратного поту утер за отечество, да и от татарина, от сатаны заградил. А чем заградил? Подумали бы об этом. Только серебра с литками, да соболями, да чернобурыми, поклоном, данью, тамгою. Но князю где ж взять, если не с хлебороба да с промыслов? Ведь не старое время, когда меч сокровищницу полнил. Теперь сколько дозволит татарин, столько и повоюешь. А ведь татарин не станет ждать, ему подай и подай. Смерды же земледельцы дотла разорены, что с них взять? А тем временем и самого князя великого Владимирского ханский даруга за глотку возьмет. Купец же, ежели сдать ему на откуп, он ведь не плательщика и из-под земли выкорчует. Кто спорит? Тяжело землепашцу, тяжело. Ну а князю, родителю моему? Или не тяжело ему было, когда там в Орде зельем отравою опоила его ханша Туракына? Разве не тяжело ему было, когда, корчась от яда, внутренности свои на землю вывергнул? Да разве народу нашему ведомо это? А кто народу учители? Другого, случись над ним эдакое от поганых, другого давно бы уже и к лику святых причислили. И угрюмо затаивая в душе свой давний упрек духовенству, Александр сильно негодовал на епископов за то, что в забвении остается среди народа, а не свято чтимой, как должно, память покойного отца. Невский убежден был, что это месть иерархов церковных покойному князю за епископа Ростовского. Отец Невского отнял у епископа тяжбою несчислимые богатства неправедные, такие, которых никогда и ни у кого из епископов не было на русской земле. Отнял села, деревни, угодья и пажити, и стада конские, и рабов, и рабынь. И книг такое количество, что при дворце сего владыки словно бы поленницы дров были до самого верху, до палатей церковных наметаны. Отнял куны и серебро, и сосуды золотые, и бесценную меховую пушную рухлядь. Епископ оттого заболел, затворился в келью и вскоре скончался. Вот этого, так полагал Александр, и не могли простить князю покойному иерархи. Александр Ярославич хорошо знал иерархов своих. «Византийцы», — говаривал он раздраженно, наедине с братом. Александр Ярославич подъезжал к мосту. Это был самый большой из мостов через Клязьму. Он вел к так называемому Детинцу или Кремлю. Именно тут, изредка в будни, а наичаще по воскресеньям, словно бы распяливши над рекою свою огромную паутину, ненасытимый жирный мезгирь, выстораживающий очередную жертву, именно тут и сидел под ветлою возле самой воды мостовщик Чернобай. Весь берег возле него утыкан был удилищами. Шустрый, худенький, белобрысый мальчуган, на вид лет 8, но уже с изможденным лицом, однако не унывающий и сметливый, именем Гринька, день-деньской служил здесь Чернобаю за кусок калача да за огурец. Босоногий, одетый в рваную выцветшую рубашку с пояском и жесткие штаны из синеполосой пестриди, он сновал, подобно тому, как снует птичка-поползень вдоль древесного ствола то вверх, то вниз. Вот он сидит верхом на поперечном жердяном затворе, заграждающем мост, болтает голыми ногами и греется на солнышке. Время от времени встает на жердину и всматривается. «Дяденька Акиндин, вазы едут!» — кричит он вниз Чернобаю. «Принимай куны!» — коротко приказывает купец. И мальчуган взимает с проезжих и мостовщину, и товарное мыто. «Отдали!» — кричит мальчик. И тогда Акиндин Чернобай, все так же сидя под ветлою, внизу плотины, и не отрывая заплывшие узенькие глазки от своих поплавков, лениво поднимает правую руку и тянет за веревку, что другим своим концом укреплена на мостовом затворе. Жердь медленно подымается, словно колодезный журавель, и вазы проезжают. Гринька мчится вниз к Чернобаю и передает ему проездное. Тот прячет выручку в большую кожаную сумку застежкой, надетую у него сбоку на ремне. И вновь, полусонно щурясь, принимается глядеть на поплавки. Гринька карабкается по откосу мостового быка. Но иногда случается, что у мальчика там, наверху, вдруг затеется спор с проезжающим. Кто-либо упрется платить, и тогда черный жирный мезгирь сам выбегает из сырого темного угла. И тогда горе жертве. Простые владимирские горожане, те и не пытались спорить с Чернобаем. Они боялись его. «Змий, чисто змий!» — сокрушенно говорили они. Безмолвно, только тяжко вздохнув, отдавали они ему, если Чернобай не хотел брать кунами, из любого товара, и отдавали с лихвой. И, проехав мост, и не вдруг надев снятую перед мостом шапку, нет-нет, да и оглядывались, и хлестали кнутом изребрившиеся, темные от пота бока своих лошадей. Тех, кто пытался миновать мост и проехать бродом, Чернобай останавливал и возвращал. С багровым потным лицом, поклеванным оспой, в развалку приближался он к возу и, опершись о грядку телеги, тонким, нечистым, словно у молодого петушка голосом кричал: «Промыт с тебя! Прометился, друг!» Тут ему своя рука владыка. А не захочет смерть платить, сколь затребовал Чернобай, потащит к мытному, да еще кулаком в рыло насует. Но так как сиживал он тут лишь по воскресеньям, да в большие праздники, то чтобы в прочие дни без него никто бродом не переехал, приказал он рабам своим доработникам все дно заостренными кольями утыкать, да обломками кос и серпов.